Глава 31. Пути назад. Из дома Вари я выбегал как спортсмен во время главного старта на Олимпиаде. По лестнице, не дожидаясь лифта. Потом по узкой темной парадной, на бегу вызывая такси. От скорости ничего не замечал и чуть не распластался на капоте стоявшей у крыльца машины. «Варя, скорее всего, у подруги», — сообщил детям и Генриховне. «Тогда поехали. Пусть этот ваш бульдог Белов ищет адрес». Бабка указала взглядом на машину. И только сейчас я обратил внимание на знакомый госномер. Два детских кресла и унылого Войтенкова за рулем. Когда успели? Никогда в жизни я не слушался приказов женщин. Даже в постели. Но сейчас и мысли не возникло оспорить. Генриховна, конечно же, ничего не ответила. Оставив меня тесниться рядом с детьми на заднем сиденье, она по-хозяйски устроилась рядом с Валерой и закрыла дверь. «Мать не знает, к какой именно подруге отправилась Варя», — продолжил я уже в машине. Она вообще не заметила, как дочь ушла. Чтобы не выдать в придачу все, что думаю о Вариной матери, пришлось стиснуть зубы. «Значит, надо искать адреса всех подруг». Валера достал телефон и под зорким взглядом Генриховны набрал своего босса. «Скажи ему, пусть поторопится». Бабка не присутствовала при разговоре со старшей Ласточкиной, но, похоже, каким-то паранормальным чекистским чутьем поняла, насколько у нас серьезная проблема. «Я сейчас сам всех ускорю». Я забрал у Войтенкова телефон, и когда Белов произнес «слушаю», огорошил начбеза срочным заданием. О том, что Варя окажется самой дружелюбной особой на факультете, можно было догадаться заранее. За 5 лет в вузе моя русалка умудрилась завести знакомство почти со всеми студентами своего потока, с дюжиной старшекурсников и парой десятков студентов на год младше. Помощник Белова, который явился в университет, чтобы расспросить преподавателей о Варе, только и успевал записывать новые фамилии. Как девушек, так и парней, словно одной погони мне было мало. Его босс в офисе сверял все имена с распечаткой Вариных звонков и сообщений. Ее Белов умудрился достать в рекордно короткий срок. Жаль, без содержимого. А мы носились по всему городу от одного адреса к другому. С первыми 3 девушками я встречался сам. На их номера Варя звонила чаще всего, так что каждый раз я был уверен, что встречу свою русалку. По 4 адресу к парню ходила Генриховна, и еще 4 адреса мы посетили вместе. Уставшие дети кое-как выбирались из машины. Под чутким контролем Генриховны и Войтенкова дышали свежим воздухом возле парадных. А я обивал пороги квартир. На 9-й, когда уже совсем стемнело, мы сдались. Будто большие игрушки с севшими батарейками, малыши уснули в своих креслах. Бабка уже не сдерживала зевания. А Валера настолько красноречиво косился на часы, что пришлось свернуть операцию. «Завтра с самого утра поедем дальше». Уже дома, помогая переносить детей в их комнату, прошептал Войтенков. «Пусть Сергей обновит информацию по звонкам». Дико хотелось продолжить поиски. Даже в одиночку, без эскорта. Но спорить я не стал. Может быть, за последние часы Варя еще кому-нибудь позвонила. «Если хотите, я могу сам прокатиться по оставшимся адресам». На осунувшемся лице Валеры мелькнула слабая надежда. «Нет, жду тебя утром. Ездить будем все вместе». Пришлось разочаровать беднягу. Полным составом. После долгих поездок уснуть удалось не сразу. В отличие от детей, усталость взбодрила меня сильнее кофе. От бесполезных мыслей к полуночи начала болеть голова. Впору было включать ноутбук и самому сверять номера с фамилиями. Возможно, идея была не такой уж плохой. Белов пока упрямо мазал мимо цели. Однако ради детей я заставил себя остаться в кровати, а к рассвету сумел таки урвать у Морфея своих 2 часа. Как оказалось позже, решение поспать было правильным. Когда прозвенел будильник, глаза все еще слипались. Моя утренняя дрема и близко не напоминала нормальный отдых. Но совсем без сна вряд ли бы я смог нормально переварить сразу 2 события, которые свалились на голову буквально за порогом. «Папа! Папа!» Двойня налетела ураганом, стоило выйти из спальни. «Что-то случилось?» Я с тревогой вгляделся в грустные детские лица. Нехорошее предчувствие морозным холодком прокатилось по спине. «Бабушка, она собрала вещи и ушла!» Даша протянула мне записку. «Час назад!» «С нами попрощалась, а тебе просила передать это!» Пояснил Кондрат. «Ушла?» Я не поверил собственным ушам. «И не сказала мне ни слова?» Это было очень странно. Уж кто-кто, а Генриховна не тянула на нежную барышню, которая с трудом переносила расставание. Казалось, наоборот, она лишь удовольствие получала от ценных указаний на прощание и малоприятных нотаций с намеками на умственную неполноценность собеседников. «Да». Сын как-то странно отошел в сторону. «И еще внизу тебя ждет бабушкин бойфренд, тот седой с островов. Дядя Валера не пускает его в дом», — нахмурив брови, с обидой произнесла Даша. «Вместо этого он позвонил дяде Сергею, собрал всех охранников и, кажется, вызвал полицию». «Проклятие! А я точно проснулся?» Это была первая мысль, которая пришла в голову после новостей. Побег бабки, визит Магнитского — все отлично вписывалось в картину какого-нибудь кошмара. Искренне надеясь, что и правда сплю, я ущипнул себя за бедро. Но боль оказалась слишком реальной. «Так, быстро к себе в комнату. И не выходить, пока сам за вами не зайду». Магнитский, конечно, не был террористом и вряд ли стал бы причинять вред детям. Однако рисковать самым дорогим я не мог. «А можно мы с лестницы понаблюдаем? Ну, пожалуйста, папулечка!» Двойня изобразила котов из Шрека. Умилительно, хоть и не слишком правдоподобно. «Обещаю, я вам потом все расскажу». Подтолкнув ребятню в сторону детской, я развернул записку от Генриховны. «А записи с камер покажешь?» — оглянувшись, уточнил Кондрат. Плотное общение с охраной, похоже, не прошло для него бесследно. «У новой няньки своей потом попроси, у дяди Валеры». Я махнул в сторону входа и чуть не свалился с лестницы, когда прочел первую строчку. «Спасибо за эти 2 недели». Каллиграфическим почерком было выведено в самом верху. Проморгавшись, я покрутил лист бумаги в руках. Но так и не обнаружив слово «шутка», продолжил чтение. «Я буду вспоминать о них с теплотой». После второй фразы пришлось снова отвлечься и потереть глаза. «К сожалению, выполнить ваше поручение теперь невозможно, так что не вижу смысла оставаться в доме и дальше». На третьей строчке я готов был звать понятых, чтобы они тоже прочитали текст и засвидетельствовали каждое слово. Под роспись. «Удачи вам в поисках Варвары. Она милая девушка, немного блаженная и точно не способная на злой умысел». Хоть в чем-то Генриховна напоминала себя прежнюю. «Всего наилучшего детям. Уверена, вам хватит мудрости уберечь их от родной матери». Вновь мелькнул кто-то незнакомый, слишком сердобольный для циничной бабки-чекистки. «Прощайте, Аделаида», — закончила она вполне стандартно. От этих последних двух слов стало неожиданно грустно. С одной стороны, радоваться должен был. Никакого геморроя с ушлыми племянниками, отжавшими у старушки квартиру, никаких сюрпризов вроде снотворного чайка или угона машины. Знаменитая «баба с возу кобыли легче». Но что-то не отпускало. Что именно, я думал все время, пока спускался по лестнице. В поисках подвоха еще раз перечитал письмо в гостиной. И такой же удивленный вышел к Магнитскому. «Она здесь?» Дед не стал размениваться на приветствие и сразу же перешел в наступление. Для олигарха из 90-х это была нормальная тактика. Хорошо хоть без пистолета, приставленного к виску. И все же сам вопрос показался странным. Я ожидал, что дед начнет с претензий или даже со счета за утопленную яхту. С «зачем» или «да я тебя сейчас». Однако не только бабка сегодня вела себя необычно. «Если вы об Аделаиде Генриховне, то ее здесь нет». Я развел руками и на всякий случай спрятал письмо в карман брюк. «Черт, опоздал!» Дед зло сорвал с головы шляпу и бросил ее на пол. «Любые вопросы вы можете задать мне». «С тобой мне говорить не о чем. Лишь это отдать». Войтенков с целым взводом охраны уже взяли нас в кольцо. Но, будто не замечая никого, Магнитский расстегнул пиджак и достал из внутреннего кармана сложенные вдвое листы. Целую пачку. «Я за ней приехал». Он бросил бумаги рядом со шляпой и тяжело вздохнул. «Моя охрана отвечает за безопасность Аделаиды Генриховны». Я покосился на Валеру, и тот сразу же отошел в сторону, доставая телефон. «Если вы попытаетесь предпринять против нее хоть что-то...» «Я? Против нее?» — дед взорвался хохотом. «Я против Адочки?» От нового раската смеха вся охрана приблизилась еще на шаг, а в ближайшем шкафу зазвенели стекла. Отсмеявшись, Магнитский подошел ко мне и, чуть не перепугав парней, хлопнул ладонью по плечу. «Да я сам за нее кого хочешь порву! Закопаю за нее!» Не знаю, что отразилось у меня на лице, но Магнитский хлопнул по плечу еще раз. Полегче. «Не тебя! Не белей так!» Он аккуратно расправил на моей груди футболку и вдруг неожиданно обнял. «Знал бы ты, как мне удружил!» Хватка у олигарха была железная. Не верилось, что старику 70. «Удружил?» Успокоив жестом полуобморочную охрану, я кое-как выбрался из стального захвата. Пора было разобраться со всей этой ненормальной ситуацией. «Твой проект!» — дед указал на бумаге. «Не крал я у тебя ничего. Для моих извилин подобное уже слишком сложно. Стар я для этих ваших технологий». «Тогда откуда у вас документы?» Чтобы рассмотреть свои расчеты и подпись, даже присаживаться не пришлось. Это были именно те файлы, которые юрист переправил Магнитскому. Тот самый проект, над которым я корпел последний год почти без выходных. Один из моих замов решил проявить инициативу. То есть они внедрили своего агента ко мне в компанию и даже не согласовали это с вами? Некоторые подчиненные спят и видят, когда я отдам концы, — с горькой усмешкой произнес дед. Наследников у меня нет, так что время от времени они дерутся за власть друг с другом, а иногда пытаются возвыситься за чужой счет. В данном случае за мой. Легче от такого признания не стало, но теперь в истории со шпионажем хотя бы наступила ясность. «Колеса судьбы», — дед задумчиво посмотрел вверх. «Вначале они прокатились по тебе. Теперь по мне. Красиво, хоть и жестоко». Прежнее отчаяние вернулось на его лицо. «У нее не было злого умысла», — почти в точности повторил я слова, которые бабка написала о Варе. «Аделаида Генриховна работала на меня и исполняла мои приказы». «Работала», — хмыкнул Магнитский. «Это, мальчик, не работа». Словно резко утратил ко мне всякий интерес, он развернулся на 180 и у порога, глянув через плечо, бросил на прощание. «Это искусство».